девочки, просыпаетесь? Старуха ушла. Мяу, мы не спим. Кис-кис-кис-кис-кис, идите ко мне, я вас расчешу и припомажу. Интересно, что это там за ковриком на стене? Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Девочки, начали мяу. Нет, подождите, да подождите же. Умоляю вас, ну не трогайте хотя бы этот фаршивый коврик. Нет, нет, не надо. Ну зачем вы его сорвали со стены? Ой, а что это за дверца? А, так мы тебе и сказали. Ух ты! Фу, старьем пахнет. Какая-то одежда, туфли с загнутыми носами, прозрачная тросточка. А деньги где? Мы ничего не скажем. Ничего? Ничего! Мяу! Ну хорошо, что вы мне не скажете про эти туфли? Мы тебе не скажем, что это туфли-самоходы, мяу. Они сами несут человека, мур-мяу. А мы еще не скажем, что если 3 раза повернуться в этих туфлях на каблуке, то можно мгновенно улететь, куда пожелаешь. А больше мы тебе ничего не расскажем. Ничего. А что вы мне не расскажете про эту прозрачную тросточку? Мы тебе не расскажем, что там, где эта палочка, мяу, найдет в земле золото, мур-мяу-мяу. Она стукнет 3 раза, мяу. А если серебро, то 2 раза. Но об этом мы тебе не скажем ни нет, слова. Нет! А вот и не дождетесь, хвостатые паршивки! Я беру в руки тросточку, надеваю туфли, поворачиваюсь 1, 2, 3. Я хочу оказаться в Багдаде во дворце падишаха. Я лечу! Ой, ой, как мелькают подо мной поля, поля и пустыни, моря и реки. О, вот уже крепостные стены. Вот дворцовый сад. Осторожнее, я приземляюсь. Чур меня. Ох, прости меня, мой падишах. Какой тебе падишах? Я первый визирь. Ох, прости меня, первый визирь. Да слезь же ты, наконец, с моей спины. О, как скажешь, первый визирь, уже слезаю. Ой. Ну. Фу, откуда ты свалился на мою голову? С абрикоса, что ли? А теперь пошел вон отсюда. Первый визирь. Я хочу наняться в скороходы к падишаху. Ну, насмешил. Скороходы у нашего падишаха? Да у тебя ножонки не больше воробьиных. Я не шучу, визирь. Убирайся поживее, как пришел. Мне не досуг балагурить с каждым дураком. Эй, стража! Не-не-не, я готов поспорить, что обгоню самого лучшего скорохода падишаха. Ну ты и бахвал. Ладно, я доложу о тебе падишаху, и, может быть, твоя голова не сразу слетит с твоих плеч. Ваше Величество, Хотите отдохнуть от государственных дел и немного развлечься? О, хочу, мой визирь. А то все эти, да эти, ну, разные такие дела, в общем. Давайте устроим состязание в скороходах. Ну, это неинтересно. Я знаю, что первый скороход прибежит первым, второй вторым, ну и так далее. Слушай, а давай мы лучше отрубим кому-нибудь голову. Мой повелитель, я тут нашел одного коротышку ростом с рукав вашего халата. Так он клянется, что победит нашего лучшего скорохода. С рукав моего халата? Смешно. Ну, он, конечно, проиграет, и тогда мы отрубим ему голову. Ну, или можем сварить его живьем в масле. В масле? А что? Забавно.